Ей показалось, что теперь звезда весит гораздо меньше, и Карен с легкостью держал ее одной рукой. Как только звезда оказалась у нее, каменный блок медленно пополз вверх и закрыл проход во внутренности пирамиды. Карен прошла по тоннелю навстречу солнечному свету, но стоило ей сделать несколько шагов, как ей в шею уперлась холодная дуло пистолета. «Не с места!» — прозвучала команда на японском. Голос был мужской. Со ступени повыше той, на которой находилась Карен, спрыгнул второй мужчина, и она с облегчением увидела на его рукаве нашивку полиции города Чатан. Слава богу, это были не мародеры. Карен приказали предъявить документ, повернуться лицом к каменной стене и положить на нее руки. Неподалеку от нее Миюки что-то быстро говорила другому офицеру. В руках он держал ее университетское удостоверение. Наконец офицер удовлетворенно взмахнул рукой и отозвал своего коллегу, который держал на прицеле Карен. Карен отошла от стены. Полицейские получили по телетайпу сообщение Габриэля о мародерах и уже направлялись сюда, когда раздался взрыв, — объяснила Миюки. Когда они добрались, мародеров уже не было, поэтому полицейские решили дежурить здесь, чтобы они не взорвали и вторую пирамиду. А потом они увидели, как мы выбираемся из дыры, и приняли нас за мародеров? Миюки кивнул. К счастью, Габриэль передал им наши фотографии и сообщил, что мы в опасности. Миюки взяла у полицейского свои документы и брала их в карман. Мы будем вынуждены ответить на много вопросов, но никаких обвинений нам не предъявят. Карен глубоко вздохнула. — У меня самой больше вопросов, нежели ответов, — сказала она, вспомнив татуировку на смуглой руке мародера. Бледная змея, свернувшись в кольцо. Чересчур много змей за один день. Вряд ли это могло быть простым совпадением. Карен выглянула из-за угла пирамиды и увидела второго дракона. Миюки подошла к ней и тоже устремила взгляд в ту сторону. Вершина пирамиды превратилась в кратер вулкана, из которого к небу вздымались клубы дыма. Зачем их преследователи взорвали храм? Этот поступок казался бессмысленным, и куда они ушли? — Что-то не так? — спросила имя Юки, заметив озабоченность на лице подруги. — А ведь больше ничего не грозит? — Не знаю. Карен не могла отделаться от ощущения, что опасности для них только начинаются. Но как бы то ни было, нам нужно срочно возвращаться в университет. Пора соединить вместе кусочки этой головоломки. С моей стороны возражений не будет. Они повернулись спиной к дымящейся пирамиде. У подножия второго дракона, мигая синими огнями, на волнах покачивался бело-синий полицейский катер. «Когда мы вернемся, напомни мне, что я должна крепко обнять Габриэля», — попросила подругу Карен. — А ты мне должна новые туфли от Феррагамо, — ответила Миюки, с усталой улыбкой отбросив волосы с влажного лба. — После всего, что здесь было сегодня, я от тебя не отстану. К северо-западу от атолла Эневак, океане. Сидя в тесной лаборатории гидрогеолога Фатома, Джек, словно окаменев, разглядывал замысловатые значки, вырезанные на поверхности кристалла. «Кто это мог сделать?» — наконец спросил он. Джордж снял очки. «Никогда не видел ничего подобного, но на всякий случай загляну в самые солидные исторические сайты и размещу там несколько вопросов. А вдруг кто-то что-то слышал или знает?» Он взял блокнот, в который до этого скопировал загадочные символы. «Но было бы полезно иметь больше информации». С этими словами историк бросил на Джека многозначительный взгляд. — Согласен с профессором, — вступил в разговор Чарли. — Нам нужно больше данных. Оглянувшись, Джек увидел, что взгляды всех присутствующих устремлены на него. — Я еще ничего не решил по этому поводу. Его вовсе не радовала перспектива снова возвращаться на подводное кладбище. На помощь ему пришла Лиза. — Нам нужно просто брать деньги и сматываться решительно, — сказала она. Свои обязательства перед военными мы выполнили и не обязаны поднимать на поверхность обломки самолета. Хватит уже того, что произошло с Джеком возле этой колонны. Джордж мгновенно насторожился. А что там произошло? Лиза повернулась к Джеку, предоставляя ему возможность все объяснить, но он продолжал молчать.